Правильно. Ничто, никакие причины, никакие объяснения, никакие обстоятельства не могут служить оправданием тому, чтобы общение не состоялось. Причины подбрасываются темными, чтобы отделить. Не поддадимся ни на какие уловки, какую бы мысль или обстоятельство не подбросили они. Общение пусть будет ритмичным, как солнце, восход. Никакие обстоятельства не могут помешать мысли или устремлению мысли ко мне в урочное время. Каждая попытка темных нарушить ритм общения пусть послужит стимулом усилить его вдвое, втрое, в несколько раз. Задержка не во мне, с записями труднее, но и здесь следует сделать все возможное и невозможное, чтобы они не прерывались». Сын мой, касание беспредельности открывает сознание беспредельности мысли. На крыльях ее возможны полеты к далеким мирам. Как мыслью выходишь ко мне, тело свое оставляя, так, благодаря делимости духа, можно быть мыслями там, куда может мысль долететь. В далеких полетах в пространство отлетают наросты иллюзий земных. Именно надо стремиться за пределы планеты. Каналы, прорытые мыслью в пространстве, послужат путями полетов. Вот мы на Венере. Посмотрим оттуда на Землю. Далеко, далеко Земля, затерянная в океане миров. Сколь же малы и сколь же ничтожны мирки каждого землянина, замкнутого только в себе. Как далеки они от безграничных возможностей космической жизни. Общение с дальними мирами прежде всего освобождает сознание от узости и ограниченности личного мира земных пережитков, от тех клетушек, по которым ютятся сознания многих людей. Ты, Духа Свободу, искал на земле, на вершине горы Матери Мира, на звезде Матери Мира, в пространстве ее ты ищи. Ты ныне в пространстве, на этой звезде, обретешь освобождение духа от власти земных притяжений, от власти земли и призрачного мира условий земных, которые тебя окружают. Мир старый, мир прежний, мир прошлый, мир яро привычных земных пережитков в сознании мы ныне разрушили вибрации дальнего мира, ауры звезды Матери Мира. Вот только лишь мыслью коснулся ее, устремившись в пространство, но чуешь и видишь, как вибрации ауры ее преодолевают силу земных притяжений. Великая Матерь примет твой дух под крыло светоносных своих излучений. Не фантазия это. Эпоха ее началась, и сознательность к ней устремленного духа поддержана будет открыто и явно, и лик мой пусть провожать тебя будет неотделимо в далеких полетах в пространство. Космически мыслить легче учиться начать на дальней планете владычицы мира. Сын мой, чуешь, как дух разрушает преграды и стены темницы своей, в которой живет на земле? Земля — это тоже магнит. Магнитное притяжение сферы земной преодолевается и может быть преодолено притяжениями сфер дальних миров. Их лучи устремлены на Землю, касаясь всего растительного и животного царства, и человека, и минералов. Средоточием звездных лучей в течение тысячелетий является звездная сущность человека. По этим лучам дальних звезд, осознанным в духе, и можно стремиться за пределы земли. Где мысль, там и дух, а мысль там, куда посылается, волей. А воля — огонь, не знающий расстояний и ограничений, когда действует мыслью.